Мы сели в автобус и поехали вдоль однообразного этого забора, через равные промежутки, украшенного поблекшими пятиконечными звездами. — Нави? — спросил Митя, кивая на звезды. — Наши! — с гордостью и страданием выговорил Цыпа. — Наши казармы были здесь. А теперь... — он махнул ладошкой. — Конечно, они... Наконец-то мы обогнули это прибежище военщины, неважно какой, и вырулили на извилистую дорогу, асфальт среди песка, тянущуюся к пирамидам. Мы вылезли из автобуса у самой большой, закрывающей небо, и не успели еще поправить на наших потных телах сбившуюся одежду, как к нам со всех сторон своим нырящим, но стремительным ходом направились целые кавалькады огромных, слегка облезлых верблюдов, застеленных пестрыми попонами с кисточками и колокольчиками. Повинуясь воле как бы бесстрастных, но властных наездников, верблюды склонялись перед нами в поклонах, вытягивая передние ноги, предлагая и нам стать их всадниками, погрузиться в древность, дикость. Наш юный предводитель, однако, гортанными криками разогнал верблюдов. Те, слегка качнувшись, вставали и задирали свои надменные морды, презрительно забывая о нас. Мы полезли на пирамиду. Каждый уступ, грязно-желтый и шершавый, был чуть выше человеческого роста. Приходилось карабкаться. Чтобы залезть на вершину, надо было несколько сот раз взбираться, раз за разом, словно бы на плечи какому-то гиганту. К счастью, несколько сот раз не понадобилось. Вход в пирамиду находился на пятом этаже. К счастью ли? Мы слегка отдышались и посмотрели в узкую, освещенную призрачным светом, наклонную щель. Оттуда как раз выползали маленькие японцы, бледные и молчаливые. Впервые я видел их столь бледными и потерянными, как утверждают анекдоты, японцы сообщают даже о смерти любимой жены. Они чуть отходили от этой страшной щели, из которой, не надеясь уже на спасение, каким-то чудом все-таки выползли. Потом они чуть не со слезами на глазах глубоко и сладко вдыхали, потом постепенно успокаивались, робко улыбались, роняли первые японские звуки. Теперь, значит, и нам туда. А японцы-то поди половчее нас будут. Пройдем ли мы туда, и, главное, выйдем ли? Митя грустно глядел в наклонную, освещенную искусственным мертвым светом щель, уходящую вниз. Какой-то филах перед втискиванием в щель отбирал билеты. Митя огляделся. — А сюда ведь билеты, наверное, нужны, — проговорил он с надеждой. — Да, билеты. — Есть билеты, оплачено. Пионер, оказывается, знал одно из самых любимых русских слов. Он выхватил из школьного ранца бумажную гармошку и расправил ее. — Оплачено? — Кем? Загадочным Атефом, который так и не предстал перед нами тут. Он, помнится, уж однажды оплачивал Мите на командировке. На тот свет, когда Митя уходил по тонкому льду, проваливался, и потом его покрытого льдом забывали на автобусной остановке. А научные вертолеты, которые должны были после этого померить у него кровяное давление, где-то задерживались. Ну, спасибо. Ну что ж, раз оплачено, надо лезть. — проговорил Митя. — Примерно так же он отвечал тогда, когда я спрашивал его, почему именно он, столь трогательно заботясь о подходящих к роковой черте членах Политбюро, так часто ходит в разведку за эту черту. — Но я же ведь получаю зарплату, — бесподобно отвечал он. — Но тогда он хоть получал зарплату. А сейчас что? — Поползли. И Митя, конечно, первый. Я полезла замыкающей, вернуться за помощью, если что. Хотя, бросив последний взгляд через плечо перед погружением, я увидел лишь жаркую ровную пустыню, слегка затянутую песчаной поземкой, абсолютно равнодушные морды верблюдов, еще более равнодушных наездников. Поехали. С колотящимся сердцем, сдавленное в плечах и бедрах, я спускалась по наклонной доске с поперечными рейками, и там в глубине я увидела поднимающиеся по этой же доске множество народу. Нифига себе нашли магистраль. Да стань здесь плохо одному. Застрянем тут мягкой мертвой пробкой, и не пропихнешь его ни вниз, ни вверх. и остальным, стремящимся оттуда к воздуху, тоже, стало быть, станет нехорошо. В такой цепочке, где все смертельно связаны, надо, чтобы всем было хорошо. Расходиться можно было только на площадках, где отдыхивались и те, кто стремился вверх перед последним броском, в страстной надежде вдохнуть воздух, увидеть солнце, но точно так же отдыхивались и мы, и только уходящие на погружение. На что надеемся-то? К счастью, после одной из площадок коридор пошел вверх и сильно расширился. Дышать стало легче, но карабкаться вверх по наклону трудней. И вот мы вылезли на плоскость. Это была маленькая комнатка, перегороженная тяжелой плитой, нависшей низко над полом. Чтобы пролезть к саркофагу, надо было проползти в эту щель. Специально, чтобы унизить нас, поставить на четвереньки. — Во, как раз сегодня я зарядку не делал, — бодро произнес Митя. Он согнулся и полез под плиту. Что, безусловно, объединяет людей, так это отвага. Все полезли за ним. И вот мы стояли в царской камере. Да, казалось бы, царь мог захотеть себе камеру и получше. Темные, чуть вытянутые, с гнетущим ощущением толщины стен, толще этих стен нет на свете. Самая глухая в мире могила. И вот где бермуды Михайловича действительно были неуместны. Неподвижный вечный холод, и потом невозможность вдохнуть глубоко, воздуха нет. В конце камеры, как сгусток тьмы, стоял гроб, выдолбленный тяжелый камень, самый тяжелый гроб в мире. Особенно вдруг испугало меня отверстие, которое уходило за гробом в темную стену и кончалось близким тупиком, словно кто-то хотел вырваться из этой тьмы, но сил в этом камне хватило ненадолго. Мы сгрудились возле этого страшного гроба, как будто бы гробы бывают не страшны. Но, глядя на этот, думаю, что все-таки бывают повеселей. Мы молча стояли вокруг него, словно на похоронах близкого человека и, в сущности, на похоронах самого себя. Там, глядишь, уже не будет времени все обдумать, а тут вроде бы еще есть. — Говорят, тут не был похоронен фараон. Звук голоса Мити не летел, а падал тут же. Здесь звуки не летали. Говорят, жрецы использовали это для инициации. Человек ложился вот сюда, и жрецы, сойдясь над ним, мгновенно лишали его дыхания. В точке смерти, говорят, слетаются все твои прошлые и будущие жизни, и все знания входят в тебя, и дух твой становится божественным. Потом жрецы пытались вернуть инициированному жизнь. Если это удавалось, то он вставал из гроба богом. Митя вздохнул. Но сейчас... Как вы понимаете, инициации здесь уже не проводятся, так что не бойтесь. Счел необходимо вставить свою ироническую реплику Гуня, и все усмехнулись, бледно и криво. — Тогда я хочу уйти отсюда, — прохрипела поп, и, упав на четвереньки, стал протискиваться под тяжелой плитой в узкую, оставленную кем-то щель, словно специально для бегства, за секунду до того, как выход отсюда закроется навсегда. — Наверное, уже много тысячелетий... Существует этот лаз, и на китайскую чайную церемонию, символизирующую переход в небытие, тоже лезут по узкому лазу, привыкая к тесноте последнего твоего жилища. Так же и тут. И сразу, если кто-то запаникует, начинает чудиться, что лаз этот вот-вот закроется глухо и навсегда. Вслед за попом Михалыч пихнул Мальвинку. — Лезь, спасайся хотя бы ты! Мальвинка ползла. Пошла неподвижная, давящая тишина. Вдруг не стало совсем никаких голосов, приближающихся или удаляющихся, туристов. И эта глухая тишина пронизывала насквозь, не паникой, ужасом. Становилось ясно, что ты не выберешься из этой каменной горы никогда. Слишком длинный и узкий лаз, а силы и мужество вытекают из тебя стремительно, как вода из дырявого ведра. Звук и тепло не проходят сквозь эту толщу, а ужас, идущий неизвестно откуда, вдруг пронзил всех от головы до пят. Вот в такие минуты и выясняется настоящие силы. Кто будет стараться по-прежнему улыбаться, кто полезет без очереди, всех окончательно испугает и погубит. Вслед за Мальвинкой нырнула в лаз соблазнительная сиротка. Мы долго наблюдали ее прелестный круп, который никак не мог втиснуться в лаз, хотя сюда, когда все было спокойно, и мы еще не прониклись ужасом камня, она проскользнула сравнительно легко. Наконец, попка ее исчезла. Если дальше действовать по тому же закону, то следующей должна спасаться я. Я посмотрела в полутьме на застывших, поблескивающих от пота, как восковые фигуры, Митю, Ципу, Гуню и Станислава Николаевича. Мне почему-то страстно захотелось, чтобы список людей, остающихся после меня в этой камере смерти, был бы другой. Этот состав никаких хороших предчувствий во мне не вызывал. — Ну так лезешь ты или нет? — проговорил Гуня. Судя по голосу, его значительно больше устраивал бы вариант «или нет». Весело подмигнув Мите, надеюсь, глаз мой задорно поблескивал в темноте, я нырнул. Протискиваться в щель стало вроде бы гораздо трудней. Неужели действительно камень медленно опускался? Страх переходил в ужас. Туда пролезало свободно, а теперь не могу. Гуня громко сопел сзади, его страх добавлялся к моему. Уж лучше бы Гунин страх удалялся бы спереди, а не давил сзади. Наконец я все же выдернулась из-под плиты. И так, и продолжая стоять на четвереньках, подняла правую руку и вытерла пот. Эта камера была как бы батарея парового отопления изнутри с прорезающими боковые стены непонятными вертикальными пазами. В самом крайнем пазу и застряла каменная плита, медленно опускающаяся, перекрывающая лаз или много тысячелетий назад уже застывшая в неподвижности. Оборачиваться туда совершенно не хотелось. Хотя Гуня уж яростно бодал меня головой в мягкое место. «Пусти, пусти, дай же вылезти, я боюсь». Вдруг эта страшная каменная плита окончательно опустится. Тысячелетия не опускалась. И вдруг специально, по случаю нашего появления, здесь опустится. Не слишком большая честь. Я старался уже успокоиться и даже, покачиваясь, поднялась четверенек. Да, все-таки лицезрение самого тяжелого в мире гроба не проходит бесследно. На ватных ногах я подошла к спуску, к высокой, освещенной тусклыми лампами, большой галереи, на конце ее снова вдруг переходящий в узкий лаз. Объяснить эти пытки, которые древние египтяне устроили таким образом для всех, кто пытался сюда проникнуть, было невозможно. Оставалось лишь давящее чувство какой-то силы, какой-то высокомерные тайны, которые не считают нужным хоть что-то объяснить тебе, но заставляют беспрекословно подчиняться, ползти на четвереньках, выпрямляться, идти и снова сгибаться и ползти без объяснений, по причинам, известным только им. И в сравнительно высокой галерее Гуня звонко сипел мне в затылок, однако сдвинуть меня, протиснуться вперед и умчаться он не решался. Мешали остатки то ли самолюбия, то ли приличия, то ли просто боялся, что я его не пропущу, и он лишь понапрасну потеряет лицо. Набрав воздуху, хотя тут его почти не было, я сошла в узкость. Все же это не лаз, а коридор. Тут можно почти не сгибаться, и бока лишь немного трутся о каменные стены. За любую милость, которую дарила тебе эта каменная могила, хотелось благодарить униженно, чуть не целовать холодные стены. Спасибо, спасибо. И вот снова поворот, перегиб коридора вверх. Тут уже была какая-то тайна в этих необъяснимых сужениях, расширениях, поворотах. Но теперь уже думать об этом не хотелось. Высоко-высоко вверху этого поднимающегося скользкого лаза мелькнуло небо. Тут уж можно было хоть лезть и на четвереньках, что, кажется, и делала, хотя свод позволял разогнуться, но на четвереньках животный атавистический страх, подгоняющий сзади, казался как бы более внятным и преодолимым. И вот я выпала наружу. К счастью, эта ступень пирамиды была довольно широкой, можно было усесться, свесив ноги, даже откинуться на теплый шершавый камень и дышать, дышать. А поп, сидевший поблизости, все еще не отдышался и, увидев меня, оглянулся растерянно и жалко, и губы растянулись в бледной улыбке. Это был момент, когда мы были с ним почти близки. Более такого не повторялось. Гуни, рухнувший рядом, тоже улыбался растерянно, как мальчик-отличник, схлопотавший двойку. В этот момент со мной были близкие и понятные люди. Но момент этот, увы, миновал. Мальвинка и сиротка уже хихикали внизу, по очереди примеривая костяное ожерелье, снизанное, кажется, из человеческих зубов. Им продавал его пыльный и сушеный дервиш. «Нет, это не мой стиль», — кокетничала сиротка. «Да нет, по-моему, как раз самое ее. Правильно говорят, что женщины значительно крепче мужчин». Однако я не спорхнула к ним примерить зубы. Темная впадина за моей спиной тянула меня обратно. Больше почему-то оттуда никто не выбирался. Ни японцы, ни наши. Впрочем, японцев там при нас уже, кажется, не было. В камере царя были лишь мы. Куда же теперь все они провалились? Сиротка, кстати, тоже могла бы побеспокоиться, почему задерживается, да еще в таком вот сооружении, пронизанном, говорят, тайными ходами ее муж. Нет, кокетничье, расплачивается с дервишем за зубы. Меня тащило опять во тьму уже неудержимо, хотя я и представить себе не могла, что опять проползу через все эти каменные щели, узкие коридоры, словно бы захлопывающиеся в конце. Нет, достаточно. Хватит с меня. Но где Митя? Похоже, та зловещая компания, оставшаяся с Митей в узкой камере царя, с нависающим над головой самым тяжелым потолком в мире, для того и приехала в Египет, чтобы оказаться там с ними. Я последний раз глянул на солнышко, как раз затянувшееся какой-то очень странной треугольной тучкой, и, обернувшись, полезла вниз. Я лезла все быстрее и быстрее, и ужас мой все нарастал, и нарастал из-за того, что во всех коридорах и в маленьких тамбурах, и даже в большой галерее не было никого. Явно что-то произошло, и сейчас продолжает происходить, раз вдруг в этой гигантской пирамиде, где обычно теснятся сотни, не оказалось вдруг никого. И наши не попались навстречу. Где же они? Ни звука. Тысячелетняя, глухая тишина. Я буквально пролетела большую галерею. По положенным под ногами ступенькам полежкам, запыхавшись гораздо меньше, чем тогда, когда лезла вниз, не встретив при этом ни души и даже не услышав ни шороха. Впрочем, любая душа или даже шорох повергли меня еще в больший ужас. И вот я стояла в предбаннике, вспотев в этом каменном холодном мешке, в узкой камере, с необъяснимыми ровными пазами. Ведь не может же быть, чтобы столько каменных дверей было, когда-то здесь вдето в каждый паз. Такой толщины, как паз. Зачем это? Впрочем, тут все кругом непонятно зачем. А главное, тяжелая каменная купель, непонятно как и зачем втиснутая сюда. Лежал ли когда-нибудь в ней покойник? Или она использовалась, как говорил Митя, для инициации, что еще страшнее? Я зажмурилась, вдохнула, выдохнула и полезла в щель у пола. И пока я была с закрытыми глазами, неожиданно мелькнула даже бодрая мысль, а все-таки я вернулась сюда. Я выпрямилась в царской камере и открыла глаза. Не знаю, что было бы страшней, если бы тут что-то было или ничего. В камере было пусто. Неясный свет, падающий сюда через две наклонные шахты, видимо, замусоренные, выхватывал из тьмы лишь глыбу высокого саркофага. И вдруг пустота в камере стала казаться обитаемой. Вздрогнув, я подошла к саркофагу, в нем утонув лежал Митя. Но он ли это был? Я быстро схватила его за лицо, и рука соскользнула. Вместо лица у него была плоская, приплюснутая, тускло поблескивающая маска. Что с ним произошло? Под полупрозрачной пленкой, покрывающей и стягивающей его лицо, были открытые глаза. Они смотрели в мою сторону, но не на меня, а куда-то дальше. Куда? Я выдернул из своего хвоста пластмассовую шпильку. Жрецы, сойдясь над ним, мгновенно лишали его дыхания. Отломав один рог, я пытался другим рогом шпильки то проткнуть, то процарапать скотч напротив его расплюснутых, побелевших губ. Кто-то обмотал его лицо скотчем. Поверхность скотча оказалась мылистой, шпилька соскальзывала, но мылистость постепенно соскребалась, я терла, и, наконец, шпилька провалилась, и я выдернул ее. Уже поздно. И вдруг ошметки вокруг дырки втянулись внутрь, потом, выскочив наружу, затрепетали, как флаги. Ура! Когда мы с Митей, наконец, выбрались на солнце, все уже были там. — Куда же вы пропали? — капризно воскликнула сиротка. — Ох, как, оказывается, сладок воздух даже в раскаленной пустыне! Наконец-то все участники экскурсии выбрались из пирамиды и стояли жадно вдыхая. Особенно жадно, что, можно было понять, вдыхал Митя. Тут как раз подрулил наш автобус, и мы, как к спасению, кинулись к нему. «Гони!» — воскликнула поп. Уже зная жажду жизни, охватывающую всех после этой гигантской могилы, где, как я теперь поняла, не один, а много людей встречались со смертью инициации, зная эту жажду жизни, наш гид, юный циник, помчал нас на узкие, переливающие манящими огоньками торговые улочки. Уже темнело. Мы врывались в эти крохотные ловчонки, хватали из шубы, подзамерзли маленько, ковры, кувшины и блюда, набивали огромные клетчатые сумки, купленные тут же и раздувавшиеся прямо на глазах. Потом просто обматывали свертки скотчем, когда они уже не лезли в баулы, и все это пихали в автобус. Скотч необходим для упаковки товара. Но кто-то не пожалел его для другого дела. Но кто? Митя не видел. Затем наш юный циник привез нас в ювелирный магазин к своим более зрелым друзьям, где каждый из нас заказал и быстро получил по овальному картушу на цепочке с именем каждого, написанным по-древнеегипетски и обведенным спасительным овалом. Тут же, абсолютно не таясь, наш юный предводитель взял у хозяина магазина комиссионный и сунул небрежно в свой ранец. Мог бы при таких заработках справить себе ранец получше, но, видимо, большая семья. А потом мы оказались в салоне духов, где стены состояли из маленьких, разноцветных, насквозь просвеченных ампул и флакончиков, и развязный приказчик, судя по всему, закончивший наш вуз, страстно нас обольщал. А вот этой эссенции, он поднял маленькую ампулу, называется «Тайна пустыни». Если вы внесете лишь каплю вот сюда, он коснулся стеклянным кончиком ложбинки меж грудок сиротки, то, он взорал, ваш мужчина будет всю ночь работать без остановки, как конь. Мы с Митей вышли на улицу. И тут, расхаживая по тротуару, он мне все рассказал. Уходил из пирамиды по большой галерее вместе со всеми, и вдруг заметил, что цыпа нет. Не стало ли ему плохо в камере царей? Хотел скорее выйти из пирамиды, но заставил себя вернуться. Все же старший друг, учитель. На этом светлом порыве вернулся обратно и, пролезая под плитой в камеру, был схвачен. Не увидел кем и замотан скотчем. Очнулся и увидел меня. Мы еще погуляли с ним по этой тесной торговой улице в дрожащем свете рекламных трубок. На одной витрине стояли большие пластиковые сумки и лежали мотки скотча. «Во! На широкую ногу поставлено!» — Митя захохотал. По улице, как шум проливного дождя, вдруг стал надвигаться клёкот множества копыт. Начался исход гужевого транспорта. Весь день до темноты катали тут гостей пирамид. И вдруг, как по команде, все отхлынули от надвигающейся тьмы в город. Разукрашенные повозки, лошади с кистями и помпонами, всадники с пристегнутыми по бокам еще несколькими конями под седлом, все это катилось с дробным стуком, как обвал. Верблюды, уходя своими гордыми головами во тьму, выше освещенную витринами пространства, тоже бежали, забыв о своей величественной неторопливости. Домой! С работы не то, что на работу. Вал этот прокатился, и стало тихо. И, наконец, полностью уже обессиленные, самый длинный в жизни день, мы вскарабкались с трудом, поднимая ноги в наш автобус. — Ваня, хорошо? — спрашивал у каждого наш юный гид. — Хорошо, хорошо. И наш Ганимед нас покинул. Тучный и малоподвижный наш водитель, выбравшись из центра, где народ еще клубился, погнал наш Рыдван легко и стремительно. Потом, оглянувшись, погасил в салоне свет, и мы оказались рядом с Митей, не видя никого и невидимые никому, только глаза наши блестели. — О, окосело, — даже шепнул я. Глаза мои от усталости начинали косить. — Зато у тебя уши богатые, — нежно шепнул Митя. В номере мы долго плескались в душе. Правда, шел лишь кипяток, но после событий сегодняшнего дня это выглядело пустяком. Только вот зеркала запотели. Ничего не видать. В клубах пара вывалились в номер. Трильяж тут же начал запотевать от пара, но еще не запотел. Митя гордо оглядывал себя в зеркало, оглаживая щеки. «Отлично!» — воскликнул он. «Все одно, что побрился. А может, это просто была реклама скотча?» — он захохотал. «Откуда у тебя такой оптимизм?» Я шлепнул его позаду, он отпрыгнул. «Не иначе как от старцев, с которыми ты якшаешься на том свете?» «Точно!» Он подпрыгнул, достав ладони до потолка. Взбодрившись после очередной смерти, полез вдруг в шкаф и гулко заговорил оттуда. — Слушай, а где твои плавки, купленные в городе Тарту, когда город еще был нашинским? — А? — взъерошенный он вынырнул на свет. — Пойдем охладимся туда, — он кивнул вверх. Прямо в одних купальниках мы подошли к лифту. Никто может не встретиться. Никто и не встретился. Мы вышли из лифта прямо на крышу и, не разнимая рук, плюхнулись в бассейн. Там блаженствуя сидели в шезлонгах, молча глядя на оранжевые гирлянды улиц, раскиданные в разные стороны. — Так, — Митя поежился, набросил полотенце, — колотун! Это подул, наконец, знаменитый каирский бриз, что в переводе означает «дыхание». Днем, видимо, бриз отдыхал, а ночью в холоде вдруг подул. Мы пошли к лифту. У двери горел красный глаз циклопа, занят. Мы терли ладошками, друг друга прыгали. Циклоп продолжал смотреть на нас кровавым глазом. Митя нетерпеливо заколотил в дверцу. Никакого ответа. Глаз горел. Потом вдруг послышался мерный скрип откуда-то сверху. Мы вздрогнули и подняли глаза. Оказывается, и здесь на крыше была белая лесенка, ведущая уж куда-то совсем вверх, в небеса, что ли, но, наверное, на какой-то навес. Эта белая лесенка и скрипела медленно. Мы оцепенев глядели туда. И вот сверху медленно появилась нога в широкой белой штанине. Она постояла одна, словно спрашивая, может, хватит пока? Потом тишина сменилась протяжным скрипом, и вторая нога ступила на ступеньку ниже. Пауза, скрип, пауза, скрип. За штанами явился такой же белый китель. Все это вместе, наконец, спустилась с лестницы и медленно двинулась в темноте к нам. Белые брюки и белый китель. А есть лицо? Есть. Глаза блестели и смотрели на Митю. Не на меня. Дженкинс. Узнал ли его Митя? Подсказывать в такой ситуации, подумал я, наверное, бестактно, может быть, и опасно. Мы стояли молча. Дженкинс смотрел на Митю спокойно и даже слегка вопросительно. Может, что-то скажешь? — А хочешь, я буду всего лишь служащий отеля, как тебе? Они молчали. Потом усики Дженкинса зашевелились, обнажились зубы, наверное. Сейчас пойдет звук. Но в этот момент моргнул глаз циклопа и яростно взвыл лифт. Он завывал все ближе к нам, мы все трое внимательно прислушивались. Он шел все выше, все ближе, теперь уже может остановиться лишь на последнем живом этаже, что было бы логично. Кому на ночь глядя сюда? Лифт потянул выше последнего этажа, и вот дверцы его разъехались, и свет озарил всю нашу компанию. Из него бодро вышел СН в халате и с полотенцем через плечо. — Ну что, голодранцы, — проговорил он бодро, — замерзли тут, а я тыкаю-тыкаю, пришлось в ресепшн звонить. Ну как водичка? Он сбросил халат. Дженкинс спокойно пошел вдоль бассейна и, тихо брякая, стал составлять посуду со столиков на поднос. Жрецы, сойдясь над ним, мгновенно лишали его дыхания.